Несмотря на усталость, этой ночью я долго не могла уснуть. В голове навязчиво вертелись события прошедшего дня. Я то и дело возвращалась мыслями к тем минутам, когда находилась в комнате отдыха. Слышала ли я какой-нибудь подозрительный шум из коридора? Тяжело сказать, учитывая, что именно в этот момент начала греметь музыка. Но куда больше меня заинтересовал вопрос, что вообще Агиус сделал в этой части дворца. Было принято, чтобы помещение для мужчин располагалось от женской комнаты отдыха на весьма приличном расстоянии. И чем большим оно было, тем лучшим считалось. Почему-то предполагалось, что любая женщина, застигнутая выходящей из столь сокровенной обители, придет в настоящий ужас и сочтет себя опозоренной на веки веков. Я не придерживалась таких радикальных взглядов, но в данной ситуации это не имело ни малейшего значения. Я никак не могла понять, что же Агиус забыл там, куда мужчинам вход был крайне нежелателен. Быть может, он заблудился? Да нет, вряд ли. Агиус выглядел настоящим завсегдатаем балов. Он наверняка прекрасно ориентировался во дворце. Вряд ли убийца специально притащил его тело туда. Слишком велика была вероятность наткнуться по дороге на какого-нибудь слугу. Незачем рисковать на пустом месте. Что же получается, Агиус сам пришел туда? Но зачем? Чтобы поговорить с тобой, мудро добавил внутренний голос. По-моему, это очевидно. Я резко села, таращась в ночной мрак, льстящийся к кровати. От моего порывистого движения на пол слетела подушка, но я не обратила на это внимания, занятая обдумыванием пришедшей идеи. Да, по всему выходило, что она была верна. Агиус хотел о чем-то со мной побеседовать. Но о чем? Я его совершенно не знала. Хотя, судя по всему, он-то был наслышан про меня и так называемые подвиги моих родителей. А что, если именно бегство из Итарии бывшего Найна Хронга Ильена он и желал со мной обсудить? Не сомневаюсь, что у отца осталось достаточно друзей при дворе. Полагаю, что и врагов в светском обществе у него хватало. Понять бы, к какой именно категории относился Агюст. Я с некоторой робостью покосилась в сторону двери, ведущей в ванную. Быть может, стоит обсудить мои догадки с Себастьяном? Хотя нет, лучше не надо. Он наверняка воспримет мое позднее появление превратно. Отложим разговор до утра. И потом, не уверена, что мои слова станут для него откровением. Думаю, он сам уже дошел до такой мысли и намного раньше, чем я. Я снова легла, подняв с пола подушку. Некоторое время бездумно смотрела в потолок, затем опять села, поняв, что все равно сейчас не усну. Теперь я вспомнила про то, как меня пытались убить около стен собственного дома. «Как там?» — сказал Себастьян. «Он полагает, что это послание для него, и я с ним согласна. Как ни пыталась, но так и не вспомнила ни единого человека, который бы настолько меня ненавидел. Но если меня убьют, то получится, что Себастьян зря потратил одно из своих желаний. Второй раз ради меня он к Альтису на поклон не отправится. Это точно». «Ты слишком громко думаешь». Неожиданно послышался из мрака вкрадчивый шепоток. Я мгновенно натянула одеяло чуть ли не до подбородка, хотя предусмотрительно надела на ночь самую длинную и закрытую сорочку, некогда подаренную мне Дорой. Помнится, тогда я пришла от ее выбора в настоящий ужас, однако не стала обижать верную компаньонку, которая искренне желала меня порадовать. Кто же виноват, что у нас настолько разные вкусы? Как чувствовала, что рано или поздно эта ночная рубашка мне пригодится? И когда ты уже научишься стучаться, прежде чем самым наглым образом врываться и тревожить мой покой? Риторически вопросила я. «Знаешь, вообще-то, это в высшей степени неприлично. Всего несколько десятилетий назад ты был бы обязан жениться на мне после столь долгого пребывания со мной наедине». «А если еще сильнее углубиться в историю, то окажется, что тебя надлежит сжечь на костре, как ведьму». Себастьян, а это был именно он, присел на краешек постели. Легким движением руки, пробудив спящий на столике крохотный магический шар, «Не думаю», – я покачала головой. «У меня нет магического дара». «Самокритично», – Себастьян усмехнулся. рад, что ты наконец-то перестала считать, будто обладаешь даром предсказаний. Но все же свои способности принижать не следует. Сумеречные маги слишком редки. Не покривлю душой, если скажу, что известных мне можно пересчитать по пальцам одной руки». «Да, но только пока я что-то не вижу особой пользы от всего этого». Я недоверчиво покачала головой. «Даже защитить себя не в силах». «Все придет со временем, уж поверь мне», – заверил меня Себастьян, положил свою ладонь поверх моей и чуть сжал. «И все же, Трикс, почему не спишь? Ты так волнуешься, что даже мешаешь мне разбирать бумаги». «А как я еще должна вести себя?» – огрызнулась я. «Позавчера меня пытались убить. Несколько часов назад убили человека рядом со мной. Естественно, я переживаю. Мне очень не нравится все происходящее». «Мне тоже», – признался Себастьян. «Но не переживай, я разберусь, обещаю». На последнем слове в его голосе скользнула настолько явная угроза, что я невольно передернула плечами. «Да, кем бы ни был мой зловещий недоброжелатель, я ему заранее сочувствую. Не того человека он выбрал себе во враги». «Завтра придут Кайл и Айя», – продолжил Себастьян. «Я решил, что они могут помочь в расследовании. Как считаешь?» «Айя?» – переспросила я. «Ты все же принял ее на работу?» «С большими сомнениями, но да». Себастьян кивнул. «До первой ошибки, так сказать. Вдруг ты права, и темная ведьма действительно может принести пользу обществу. В конце концов, как уже говорилось ранее, убить я ее всегда успею. Тем более в нее влюблен Кайл. Если расправиться с ней сейчас, то мальчишка обидится. А он при должном присмотре обещает вырасти весьма неплохого боевого мага. Было бы глупо испортить с ним отношения». «А Дейла?» – поинтересовалась я. «Она тоже придет?» «Не думаю, что это хорошая идея». Себастьян негромко фыркнул от смеха. «Или ты так хочешь с ней увидеться? Учти, она еще злится на тебя, считая главной виновницей высылки из страны Седрика, и злится сильно. Нет, я не выгнал ее с работы, но, говоря откровенно, близок к этому. Я надеялся, что отсутствие Седрика позволит ей сосредоточиться на непосредственных обязанностях и развить свой дар. Но пока Дейла только и делает, что выясняет отношения со всеми, кто случайно попадается ей на пути. Не говорю уже о том, как она доводила беднягу Кайла. Пришлось поручить ей работу с архивами. Да, пыльно, да, скучно, зато у остальных нервы целее, как говорится. Если в ближайшее время не изменит своего поведения, то будет вынуждена искать себе новый способ заработка. Но я не стал бы за нее волноваться и в этом случае, ведь один безотказный метод пополнить кошелек она знает в совершенстве». «Жестоко так говорить», – укоризненно произнесла я, без особых проблем поняв, на что намекает Себастьян. «Мол, если дела пойдут совсем плохо, то Дейла всегда сможет вернуться в дом свободной любви. Благо ей не привыкать к такому существованию». «Глупо плевать в руку помощи». Себастьян лишь пожал плечами. «Я знаю, что она меня ненавидит, пожалуй, так же сильно, как и тебя. Но, сердясь и постоянно огрызаясь, она вредит себе, а не мне». Я понурилась. Умом я принимала правоту Себастьяна, но сердцем жалела Дейлу, хотя прекрасно осознавала, что ждать от нее теплых чувств мне не следует. А ведь в чем-то специалистка по поисковой магии оказалась даже сильнее, чем я. Я-то продолжаю общаться с Себастьяном, как ни в чем не бывало, хотя именно он разлучил меня с женихом. «И в чем же мне могут помочь Кайл и Айя?» – спросила я, тряхнув головой и таким образом отвлекшись от неприятных дум. «Как я уже говорил, есть два варианта развития событий». Себастьян придвинулся чуть ближе ко мне, не обращая внимания, как в унисон этому я вжалась в подушку. «Первый – все происходящее имеет непосредственное отношение ко мне и моим врагам. Кто-то, не имея возможности навредить мне, решил проучить меня иным способом, убив тебя. Это направление расследования я проверю сам, поскольку кому, как не мне, знать моих врагов. Второй же вариант – кому-то перешла дорогу именно ты. Вот разработка этой версии и займетесь». «Как ты думаешь, о чем со мной хотел поговорить Агюст?» спросила я, вспомнив про то, о чем так усердно размышляла перед проявлением Себастьяна. «Ведь не просто же так он оказался под дверьми той злосчастной комнаты!» «О, я вижу, ты тоже задалась столь резонным вопросом!» Себастьян довольно кивнул. «Что же, полагаю, вам будет что обсудить с Кайлом и Айей?» «А кто он вообще такой?» – не унималась я. «Чем занимается? Точнее, занимался?» «Прожигал жизнь», – лаконично ответил Себастьян. «Присутствовал на всех приемах, какие только давались. Перетанцевал со всеми придворными дамами. Однажды даже был вызван на дуэль слишком ревнивым мужем, который отчетливо начал ощущать рост рогов на лбу. Струсил, пал в ноги королю, которому пришлось вмешаться и разрешить данную ситуацию. Агюст был вынужден заплатить крупный денежный штраф в пользу короны. Ревнивец получил внеочередное повышение и на несколько лет отбыл из столицы в сопредельную страну. Естественно, вместе с очаровательной шалуньей женой». «В деньгах, получается, Агюст не нуждался?» «Какой-то странный вывод». Себастьян покачал головой. «Все придворные нуждаются в деньгах. Как говорится, их много никогда не бывает. Но да, пожалуй, у него была не столь плачевная ситуация, как можно было бы предположить. Азартными играми Агюст не увлекался. Предпочитал, чтобы женщины делали ему дорогие подарки, а не наоборот. Одним словом, дамский угодник, но с мозгами. После того случая с дуэлью стал намного осторожнее и переключился на одиноких женщин. Не так давно получил весьма неплохое состояние в наследство от богатой вдовы». «Тогда совершенно не понимаю, что именно он хотел мне сообщить». Я растерянно принялась наматывать прядь волос на палец. «По твоим словам, выходит, что между нами не было ничего общего. Но ведь зачем-то он пошел за мной? Хотел что-то сказать?» «Или начать новую интрижку?» «Это вряд ли». Я лишь фыркнула в ответ на столь смехотворное предположение. «Добыча из меня, прямо скажем, не ахти. Да, есть собственное дело, но имеется и долг перед банком. Не говоря уже о том, что я уже не принадлежу к первому сословию». «Ну...» – протянул Себастьян, пакостливо улыбаясь. «Про твой кредит Агюст мог и не знать. Не на лбу ведь это у тебя написано. Тем более, что блеск драгоценных камней на твоем наряде говорил о том, что проблем с деньгами у тебя, напротив, не имеется. Красивая, одинокая, состоятельная девушка, чьи родители, пусть и не в ладах с законом, но тоже не нуждаются. И наверняка в ближайшем будущем без особых проблем устроят свою судьбу в соседней стране. Лакомый кусочек, разве нет?» «Домыслы», – пробурчала я. «Без фактов можно до утра гадать над тем, что именно жаждал получить от меня Агюст. Не говоря уже о том, что вполне вероятно его убийство вообще не имеет никакого отношения ко мне». Себастьян склонил голову, соглашаясь. Его пальцы легонько поглаживали тыльную сторону моей ладони, и неожиданно мне стало не по себе. Все-таки как-то неправильно все это. Мой отец сошел бы с ума от ярости, узнав, что большинство моих разговоров с его злейшим врагом происходит в спальне. «Хорошо, что твои родители не в Итарии, правда?» – промурлыкал Себастьян, опять поразив меня умением угадывать мои мысли. «Раз уж речь зашла о других странах», начала я и украдкой постаралась отдернуть руку. Однако Себастьян с легкостью предугадал мой маневр и чуть сжал пальцы, не позволяя мне этого. Я недовольно вздохнула и продолжила. «Быть может, объяснишь мне смысл этой сцены с принцем Винсентом? Знаешь, настолько глупо я себя уже давно не чувствовала». «Еще не время», – загадочно проговорил Себастьян. «Я не хочу спугнуть удачу, если, конечно, она пожелает меня посетить». Не такого ответа я ждала. Вообще-то, я еще обижалась на Себастьяна за ту подлую выходку и рассчитывала, что он хотя бы соизволит извиниться. Однако блондин сидел напротив меня и самым мерзким образом улыбился, прекрасно осознавая, что я хочу услышать. «Да, я гад», – угадал мои слова Себастьян. «А сейчас тебе пора спать, Трикс. Кто знает, что нам готовит грядущий день. Надо встретить его во всеоружии». И прежде чем я успела отреагировать, он наклонился ко мне и ласково поцеловал в лоб. Удивительно, но после этого мои веки моментально отяжелели. Мне удалось удержать их поднятыми лишь какой-то миг, после чего я мягко скользнула в темное небытие. Последним, что я запомнила, было то, как Себастьян заботливо поправил мне одеяло.